А что Кригер не выдержал я? — Ничего, — удивился Мишка. Улыбнулся и все. Я представил себе Кригера, который улыбается мальчишке-соседу, а двери автоматически закрываются перед его улыбкой. Потом я попытался вспомнить, была ли улыбка на лице у Кригера, когда мы увидели его на полу лифта, но не смог. Глава 7. Пришел Вадик с двумя понятыми и элегантной, ухоженной женщиной лет 40, которую представил нам как управдома товарищ Соколову. Товарищ Соколова, познакомьтесь. Товарищ Соколова, пройдите сюда. Все это Вадик говорил с очень серьезным видом, отчего мне показалось, что его тоже забавляет этот контраст между формой и содержанием. Мы вышли на площадку. Квартиру Кригера еще вчера опечатали, и бумажная полоска белела на двери, как стерильная повязка. Управдом товарищ Соколова, привычный санитар, с треском поддела ее лакированным коготком, и мы всей гурьбой ввалились в прошлое. Назвать иначе я это не мог, потому что все это было связано с Эрнстом Теодоровичем, окончательно стало теперь прошлым. Единственный сын старика, Теодор, был после войны комсомольским работником где-то в Поволжье. И тогда же, в конце 40-х, стал прошлым, о котором Эрнст Теодорович вспоминать не любил. Марта Ивановна ушла от Кригера в небытие года 3 назад, оставив ему несколько коричневых от времени фотографий. Девочка в кружевном кринолине, сухощавая девушка с невыразительным лицом, в глухом платье со стоячим воротником, вооруженная зонтиком дама на курорте под пальмами. Эти картинки былого, окантованные ажурной жестью, составляли единственное украшение выцветших обоев на стене, свободной от книг. Я знал еще, что в побитой переездами горке из красного дерева между чайной посудой, лекарствами и разным стеклянным, хрустальным и металлическим хламом должна храниться конфетная коробка, саркофаг засохшей магнолии, захороненной вместе с некой истерявшейся на сгибах запиской и парой-тройкой других, утерявших теперь навсегда свой смысл, безделушек. Наверное, черты, приписываемые нации в целом, у эмигрантов обязательны. Кригер был по-немецки сентиментален. Товарищ Соколова откланялась и ушла. Понятые толкались в прихожей, а мы прошли в комнату. «Хорошая библиотека», — сказал Вадик, подходя к полкам. «То-то родственнички обрадуются». «Тут в основном по истории», — сказал я. «А родственников у него совсем нет, я уже рассказывал. По крайней мере, в России». «Да ну!» — удивился Вадик и потянул за кожаный корешок одной из книг. «Уложение царя Алексея Михайловича. Антикварная вещица». Раскиданная по времени Марта Ивановна смотрела нам в затылки холодным взглядом. «Не отвлекайся, Вадик», — хмуро бросил ему Сухов. «Пойди лучше на кухню, осмотрись там». «Не знаю, что хотел найти в квартире Сухов. А еще мне было непонятно, зачем он притащил с собой меня. Я даже подумал, не подозревает ли он меня и не рассчитывает ли, что я раскалюсь на месте преступления». Сухов сидел у кригеровского письменного стола, выдвинув большой центральный ящик, и без видимого энтузиазма перебирал бумажки. «Нашли что-нибудь?» — спросил я. Он живо ко мне обернулся. «А что я должен искать?» Я пожал плечами, подошел ближе и встал у него за спиной. Письма и записные книжки полувековой давности, какие-то записи. «Поглядите-ка», — сказал Сухов, — «это по вашей части». Он протянул мне стопку листков. Сухов, как видно, разделяет мнение, что человек, который работает в газете, имеет прямое отношение к литературе. В стопке были стихи. Почерк мало походил на кригеровский. Да и вряд ли старик стал бы вдруг на склоне лет баловаться виршами. Бумага была совсем свежая, чего я не сказал бы о стихах. Просмотрев несколько страниц, я понял, что они, скорее всего, принадлежат какому-нибудь культурному юноше, томимому неясными чувствами. Я ясно представил себе розовощекого акселерата, тоскующего над листом бумаги. Первое стихотворение начиналось так. «За что же мне такая мука? И долго ли ее терпеть? Наука будет впредь, наука? Да только будет это впредь!» Литература, конечно, призвана ставить вопросы, но не в таком количестве. Я отдал стихи обратно Сухову. «Белиберда?» — спросил он. «Не Байрон», — ответил я, и он, понимающе кивнул. На кухне гремел посудой Вадик. «Ну что там у тебя?» — крикнул ему Сухов. «Старичок жил небогато», — отозвался тот. «Это все? Пока все». «Послушайте», — сказал я, — «а у меня тут какая роль?» Сухов взглянул как бы с интересом. «Вы сами-то как считаете?» «Не знаю», — честно ответил я. Он помолчал в задумчивости, а потом заговорил, перейдя почему-то на «ты». «Подумай сам, что мне делать?» «Убили человека, ты еще не поймешь, каким образом. Убили не в квартире, так что это не место преступления. Ограбить не хотели, да тут и нечего грабить. Что же тогда?» «Нужны, стало быть, связи, нужны знакомства, хоть какая-нибудь зацепка. Я тут могу двое суток все перерывать, стены могу простукать и полы, а все без толку, потому что я не знаю не только, где искать, но даже что искать?» «И я не знаю», — сказал я. «Не знаешь», — согласился Сухов, — «но тебе есть над чем подумать». И вдруг сказал просительно: «Подумай, а». Я оглядел комнату. Я не очень-то верил, что мы найдем что-нибудь в квартире. Что это может быть? Письмо, записка, дневник? Кригер был человек одновременно увлекающийся, открытый, рассеянный и прямой. Конспиратор, в моем представлении, из него был бы никудышней. Если даже это что-то было в квартире, куда он мог его деть? В книге? Исключено. В последние годы он становился все более рассеянным, всегда не помнил, куда сунул очки, забывал, платил ли он уже в этом месяце по счетам, и сам над собой за это посмеивался. Нет, в книге он не сунул бы ничего ценного, побоялся бы потом не найти. Тогда куда? Кроме застекленной, открытой со всех сторон горки, других шкафов в доме нет. Все свои насильные вещи Кригер держал в стенном. Там... И тут я подумал про конфетную коробку. «Где она у него лежит?» — спросил Сухов. «Всегда лежала в горке». Сухов быстро осмотрел горку снизу доверху. «Какого она примерно размера?» «Большая, сантиметров 30 на 20. Тут ее нет». Осмотрели стенной шкаф в коридоре. Безрезультатно. «Где еще не смотрели?» — спросил Сухов. «Антресоль!» — ткнул пальцем из кухни Вадик. «Залезай!» — скомандовал ему Сухов. Вадик принес табуретку. Я подумал, что при таком росте ему нужно было бы и не утруждаться. Искал он недолго. Фу, ну и пылище там, — сказал он, слезая на пол. — Это что ли? В руках его была коробка, перевязанная лентой. Пыли на ней совсем не было. Я сказал это. Сухов принял ее у Вадика и перенес на стол в комнате. Мы все встали у него за спиной. Сухов развязал ленту и снял крышку.